Каждый зенитный снаряд имеет взрыватель с дистанционным часовым механизмом, а у нас их не хватает. Такие взрыватели делают всего несколько заводов. Гитлер, вы в этом ничего не смыслите. Я поговорю со Шпеером, мы быстренько построим такие заводы, и через полгода у нас этих взрывателей будет уйма. И все это изрекает тот самый верховный полководец Германии, с которым должен был, более того, желал работать начальник штаба Верховного Главнокомандования Вермахта. Ибо, с точки зрения Кейтеля, уклоняться даже от выполнения таких заданий было недопустимо. Начальник юридического отдела ОКВ, генерал-полковник юридической службы доктор Рудольф Леман, далеко не всегда понимавший поступки Кейтеля, однажды с грустью констатировал, что фельдмаршал часто чувствовал себя очень несчастным. Воспоминания Кейтеля показывают инкорпорацию всех сфер деятельности и компетенций ОКВ. Они свидетельствуют о том, в какой степени фельдмаршал действительно был всего-навсего начальником канцелярии. Ответственность за это с него следует снять. С другой стороны, как мы уже указывали, это обусловливалось и тем ненадежным и двойственным положением представителя вермахта, который определил ему Гитлер. Такая многофункциональность вела к существованию множества непосредственно подчиненных фюреру организаций и инстанций, которые занимались экономическим, полицейским и административно-управленческим руководством, прежде всего войной на Востоке. Все это подбрасывалось фельдмаршалу то СС, то партии, то филиалами организации ТОДТа, а с 1942 года непомерно раздутым аппаратом генерального уполномоченного по использованию рабочей силы. Им являлся позже казненный в Нюрнберге Заукель. Пожелая Кейтель оставаться хозяином над всеми этими сферами и притом не потерять общего обзора ему, как квазинеофициальному генеральному секретарю по управленческим делам вооруженных сил, но не обладающему никакими действительными полномочиями, пришлось бы заниматься тысячу и тысячу вопросов. Чтобы решить их все, от него требовалась огромная работоспособность. Ее он и принес на свой неблагодарный пост. Кейтель не заметил только одного. Именно это и сделало его совершенно незаменимым для Гитлера. Он слишком мало сознавал свою действительную цену. Иногда адъютанты Кейтеля, которые в любой момент могли говорить со своим фельдмаршалом откровенно, спрашивали, «Но почему этого столь любящего и понимающего сельское хозяйство человека не сделали министром сельского хозяйства? Вот там он бы был куда больше на своем месте». Интерес к этим делам по-прежнему превалировал у Кейтеля над гнетущим грузом канцелярской работы, не оставлявшей времени на нормальный обед, короткий послеполуденный отдых или небольшую прогулку. Порой близкие к Кейтелю люди задавали и себе, и ему вопрос, почему он не уходит, когда вновь и вновь отдаются такие приказы, которые, собственно говоря, требуют от солдата порвать с этой службой. Но нечего и говорить о том, что Гитлер никогда бы не отпустил от себя Кейтеля, ибо хорошо знал, без этого начальника канцелярии ему бы ничего не удалось достигнуть в области административного управления вермахтом. Не приходится говорить и о том, что Кейтель считал для себя невозможным уйти с этого поста именно во время войны. Тем самым фельдмаршал давал ответы еще на один немой вопрос. Он верно говорил тогда, что если уйдет, его место быстро займет другой человек, причем отнюдь не генерал. Того, кто придет после меня, зовут Гиммлер. Гросс-адмирал Дёнитц, с 1943 года главнокомандующий военно-морским флотом, в своих воспоминаниях свидетельствует. Он избегал слишком долго находиться в ставке фюрера из-за присущей Гитлеру силы внушения. Министру Шпееру, умному и вовсе не подверженному мистицизму человеку, сила гитлеровского внушения казалась крайне зловещей. А ведь Кейтель проработал с Гитлером почти 7 лет и постоянно находился под его прямым влиянием. Среди главнокомандующих составных частей вермахта и других высших военных чинов, которые долгое время прослужили в самом близком окружении Гитлера, считалось неписаным правилом. свои сомнения и опасения высказывать ему по возможности наедине.